Фелиция отложила прибор и склонила голову к плечу. «Никогда не думала над этим с такой точки зрения», — призналась она. «Но мысль мне нравится». Мальчишки хором фыркнули. Круговерть боя была просто сумасшедшей. Пришедшие поглумиться над беспомощными магдлами пожиратели были неприятно удивлены, когда им навстречу ломанулись мечники. И что самое паршивое, авада на них не действовала, либо отражаемая клинками, либо бесследно впитываемая тяжелыми плащами. Пока расстояние стремительно сокращалось, кто-то из боевиков сообразил применить что-то иное, и под ноги мечников полетела бомбарда Максима, поднявшая волну каменного коршева и сбившая с ног минимум пятерых. Мечники разозлились, а боевики внезапно поняли, что такое страх. По сути, этих пожирателей и боевиками-то сложно назвать. Так, пушечное мясо, умудрившееся выжить в резне, но пришедшие уже в те времена, когда Волан-де-Морт окончательно потерял все человеческое, а потому страстно желающие вернуть времена безнаказанного террора и резни. И только сейчас, глядя на стремительно приближающуюся толпу в железных масках, это мясо осознало все свое несовершенство. И пусть еще несколько бомбард подредактировали численность противников, но расстояние сократилось до минимума, и потекла кровь. Даже не потекла, побежала звонким ручьем из разорванных глоток и отсеченных конечностей, наполнив воздух пьянящим свистом стали и запахом смерти. Аристократов среди пожирателей не было, все-таки не члены ближнего круга, так что спасти их теперь могло только чудо. Чуда не произошло. «Ты мне еще пригодишься», — заметила Хельга, безошибочно вычленяя из толпы зачинщика. «Начинай молиться своему богу, если умеешь», и накинула ему на шею аркан. Глава Аврората Руфус Скримджер как раз собирался выпить кофе, когда к нему в кабинет ворвался взволнованный Кингсли Шиклболт. «Руф, у нас проблемы», — выпалил он вместо приветствия. В центре Лондона произошла сначала вспышка массовой аппарации, а потом множественное применение третьего. «Мои ребята уже там, перекрыли периметр, чтобы магдлы не разбежались до того, как им подкорректируют память. А что с теми, кто кидается авадами?» — спросил Скримджер. «Там, похоже, наше участие не требуется», — темнокожий автор развел руками. «Слышал о ребятах в масках, которые лютные шерстят. Так вот, они вмешались оперативнее нас и уже дошинковывают их в капусту. А кого их то? А я не сказал», — Кингсли приподнял брови. «Пожирателей смерти. Это теракт, Руфус, и мы его прохлопали». Скримджер встал из-за стола и с сожалением оставил так и нетронутую чашку кофе. «Идем. Если в самой драке наше участие не нужно, тогда хотя бы разгребем последствия нашей оплошности». Даниэль уверенным шагом вошел в тронный зал и направился прямиком во главу стола. Ветрокрылые, завидев его появление в сопровождении Фелиции и Гарри, встали. «Как все прошло?» — спросил Найтмар, усаживаясь на трон и уже привычно за прошедшее время опираясь на один из подлокотников. Поттер бросил неуверенный взгляд на Фелицию. Его, конечно, предупредили, что будет собрание, на котором лучше помолчать, но вот про трон и прочий официоз там точно не было. Девочка ободряюще улыбнулась и уселась на специально установленное кресло по правую руку от брата. Гарри же пришлось сесть с ее стороны, но рядом с рыжеволосой женщиной в плаще, чье соседство вгоняло в дрожь. Ветрокрылые, тем временем, уже привычным движением сняли маски и устроили их на столе. «Мы устранили проблему, милорд», — произнесла Хельга. «Совсем. Есть пострадавшие», — уточнил Даниэль. «Почти полтора десятка раненых, треть из них довольно существенно, еще трое в тяжелом состоянии», — сухо отчиталась женщина, не выказывая никаких эмоций по этому поводу. «Погибших нет, конкретно эти пожиратели явно привыкли ходить на слабую и беззащитную добычу, серьезный противник оказался им не по плечу». «Что с магдлами?» — задала вопрос Фелиция. «Ведь они убегали в панике. Статут секретности, и все такое». «С этим разобрались Авроры», — подал голос Варди, который, как близнецы успели понять, больше остальных занимался именно разведкой и информацией. «Они прибыли, когда мы уже начали круговерть и перекрыли выходы, отсеивая магдлов от магов. Магов после допроса на тему кто, куда, зачем и откуда отпускали, а простецов перераспределяли по мастерам для корректировки памяти. Кажется, они использовали версию с магдловскими террористами». Даниэль кивнул, принимая ответ. «Кстати, Хельга, если Гермиона Грейнджер все-таки купила куклу с лицом, то найди кого-нибудь, кто присмотрит в полглаза за тем, чтобы не вышло ничего эдакого», — попросила Фелиция. «Как бы приманенной магией ведьмы, пусть и магглорожденной, и правда полтергейст не завелся». Женщина кивнула. «Будет исполнено, «Миледи, вы выяснили, зачем это было устроено?» Даниэль откинулся на каменную спинку трона. «Да, мы поймали зачинщика, по губам Зигрида, того самого светловолосого с двумя изогнутыми клинками, что сопровождал близнецов целый день», скользнула кровожадная улыбка. На удивление он заговорил довольно быстро, хотя изначально и храбрился. Хельга кашлянула. Мечник хмыкнул. «Они пришли мстить Гарри Поттеру за своего темного господина». Насмешливые серые глаза сверкнули в сторону брюнета. О его местонахождении они узнали от Альбуса Дамблдора, обмолвившегося об этом в беседе с Северусом Снейпом в главном зале дырявого котла. «Этот бзынь неспроста». Фелиция потерла подбородок. «Мне упорно кажется, что Дамблдор заранее спланировал нечто подобное. Все-таки профессор Снейп, его подчиненный, и гораздо логичнее было бы говорить в Хогвартсе, ну или, в крайнем случае, вместе поприличнее, чем насквозь обветшалый бар для проходимцев. Мы постараемся выяснить», миледи Варди склонил голову к плечу, «но это и правда выглядит, как спланированное представление, учитывая, что директор школы чародейства и волшебства Хогвартс на ярмарку таки явился. Все присутствующие тут же повернулись к нему. И ты говоришь об этом только сейчас?» Рагнар сжал кулаки. «Мы идем по хронологии, и скажи я раньше, ничего бы не изменилось», пожал плечами Варди. «Так вот, судя по его виду, он готовился эпично вступить в бой и одержать феерическую победу, а вместо этого едва не врезался в груду окровавленных тел. Почему я об этом не помню?» Нахмурились Хельга. «Вы к тому моменту уже забрали раненых и ушли», пояснил главный разведчик. «Остались только я и несколько мечей из моего клина, чтобы последний раз осмотреться и собрать остатки упущенной информации». «Он вас видел?» спросил Даниэль. «Нет, он держался за сердце и играл в гляделки с головой, на которую наступил при аппарации, а мы в это время ушли в тень», Варди хмыкнул, явно веселясь с этой ситуацией. «Не молод уже дедушка-директор, не молод», хмыкнула Фелиция. «Это все или есть, что еще сказать?» Даниэль осмотрел присутствующих, однако те отрицательно покачал головами. «Тогда все свободны, приводите себя в порядок». Это был долгий и трудный день, и он встал, остальные, включая Гарри, последовали за ним. «И это нормально?» – немного нервно поинтересовался Поттер, когда тройка слизеринцев шла по уже темному из-за вечерних сумерек коридору. «Что именно?» – почти безразлично спросил Даниэль. «Эти ваши ветрокрылые только что абсолютно серьезно обсуждали, как расчленили несколько десятков людей», мальчик схватился за голову, «а потом еще и Дамблдор. Я, конечно, понимаю, что до хорошего ему далеко, но все-таки». «Гарри», Фелиция положила руку мальчику на плечо и заглянула в глаза. «Это жизнь, либо мы, либо нас, понимаешь? Если бы они не, как ты выразился, расчленили те несколько десятков пожирателей, эти террористы убили бы сотни абсолютно невинных, беспомощных маглов. А Дамблдор, отсутствие инфаркта, у которого тебя так волнует, этих пожирателей туда сознательно натравил. Понимаешь?» «Понимаю», Поттер кивнул. «В мире нет меньшего зла, не так ли? В мире нет четких черных и белых красок», поправил его Даниэль. «А меньшее зло как раз таки есть. И лично я выбрал фарш из нескольких десятков пожирателей. Я скажу Викке принести зелье», вздохнула девочка. «Сон без сновидений не помешает никому из нас. Примечание к части. А ну, отгадайте отсылку. Это юбилейная глава, уже восьмой десяток, все-таки, и вышла она какой-то серьезной, что ли? Ну, надеюсь, особенно в сравнении с последними, которые такие домашние. Постскриптум. Ближайшие 3 дня автор, скорее всего, будет мертв, так что прода не гарантирована. Постскриптум. А что дальше то? ХМ. Глава 81. Привычный к ранним побудкам Гарри проснулся около 7 утра, но открывать глаза не спешил, надеясь насладиться последними крохами отдыха перед тем, как тетя Петунья начнет стучать в дверь, требуя вставать. Однако минуты шли, а стука все не было. Может, он сделал что-то не так, сам не зная того, и теперь снова под арестом? Или, может, Дурсли уехали куда-то, не посчитав нужным дать Гарри хоть намек и просто заперев его в комнате? Да нет, тогда бы он точно услышал звук ключа в замке, причем в обоих случаях. И тут он вспомнил и близнецов, и походы с ними по магазинам, и ярмарку. Сейчас, после хорошего отдыха, Гарри уже не так остро реагировал на произошедшее. Шок прошел, отходняк, тоже, и теперь мальчик мог более-менее трезво оценить ситуацию. Внезапно вспомнилось, что Дамблдор бросил его на поругание Дурслим, абсолютно не интересуясь жизнью подопечного в течение 10 лет, А тут вдруг взял и практически организовал нападение. Даниэль был прав, когда говорил, что так директору и надо, но вот насчет пожирателей. Разве не гуманнее бы было просто сдать их аврорам? Тут Гарри остановил свои мысли и попробовал посмотреть на это с другого угла. Например, с точки зрения близнецов, полностью одобрявших такое развитие событий. Вот он взрослый, лорд, ответственный за тех, кто слабее. Вот он идет сквозь толпу, грубую, бесполезную, но все-таки более слабую, а, значит, подзащитную. И тут появляются какие-то левые типы в плащах и начинают эту толпу резать. Что он стал бы делать? Ну, защищать подопечных, наверное. А как? Самих прирезал бы, как бешеных собак, пробормотал Гарри, все еще не открывая глаз. И что, что негуманно, им же резать можно, так почему же их нельзя? Мальчик вздохнул. Если думать об этом так, а не рассматривать отдельно сцену, где группу людей превратили в кровавое месиво, все становилось гораздо проще и понятнее. Как там сказал Даниэль, фарш из сотни маглов или фарш из десятка пожирателей, что же все зависит от того, на чьей ты стороне. Хотя отвечать на безболезненную, в теории, смерть от Авады таким зверством, как расчленение, это равноценно. Но, с другой стороны, кто знает, что бы устроили пожиратели дальше, и, тем более, как бы поступили с ним самим, ведь, судя по словам подчиненных Найтмаров, именно он, Гарри, и был их конечной целью. И теперь вопрос стоит не между маглами и пожирателями, а между пожирателями и ним самим. Извиниться, что ли? Снова вслух подумал мальчик и открыл глаза. Вчера он был слишком вымотанным, чтобы по достоинству оценить комнату, выделенную ему хозяевами замка. Однако сейчас ничего не мешало ему осмотреть залитое яркими утренними лучами помещение. Большое окно, высокий потолок, покрытые деревом стены, тяжелая резная мебель. Раньше Гарри видел подобные помещения только по телевизору, и даже Хогвартс, будучи тоже замком, не имел в своих закромах подобных помещений из тех, куда был доступ ученикам, естественно. Мальчик сел на огромный, человек на шесть, кровати под балдахином и хмыкнул. Чего-чего? А пенять на недостаток гостеприимства явно не выйдет. И тут же смутился. В школе такое сильное расслоение было не очень заметно, разве что по качеству одежды, носимой в свободное время. А здесь Гарри отчетливо почувствовал себя замарашкой из чулана под лестницей, по ошибке приглашенным на прием к королю. Конечно, он сменил одежду вчера, за прошедший год в кругу аристократов пообтесал манеры, но чувство неловкости, не беспокоившее его с первых месяцев обучения, снова подняло голову. «Нужно умыться», – пробормотал брюнет, вставая с кровати и тут же утопая босыми ногами по щиколотку в мягком ворсе ковра. Вроде бы это было где-то тут. Искомое помещение нашлось за неприметной дверкой возле шкафа. Не очень большое, оно было отделано удивительно теплым на ощупь мрамором и включало в себя все необходимое, в том числе гигиенические и косметические средства на полочках и глубокую ванну, больше напоминающую бассейн. Гарри подошел поближе и провел по мраморному бортику пальцем. В доме Дурсли ему никогда не удавалось принять ванну, особенно с пеной и пузырями, как тетя Петуния делала для Дадли, а в Хогвартсе такой возможности не было в принципе, только душевые кабинки. «Тикси, наполнить ванную для господина», — раздался голосок у него за спиной. Мальчик вздрогнул. Однако это оказался всего лишь присланный ему еще вчера еще Фелиция и эльф. «Да», — не очень уверенно кивнул Гарри, не привыкший командовать хоть кем-нибудь, тем более прислугой. «Сколько времени до завтрака?» «Господин с госпожой завтракают в 9 часов, после того, как закончат с утренними упражнениями», — ответил эльф, в то время как ванна начала стремительно наполняться водой с белыми шапками пены. Поттер кивнул, отмечая, что завтрак в 9, похоже, был принят во всем магическом обществе, судя по расписанию Хогвартса. Маги вообще любили поспать, ну или ложились поздно, или делали утренние упражнения как близнецы. Гарри про себя отметил, что в школе сам спал намного дольше, только лето вернуло ему привычку вставать так рано, что и разбудило его сегодня. «Господин сказал, что вам стоит присоединиться к утренним упражнениям», — добавил Тикси, когда ванна наполнилась до краев. «Это в 8». «Хорошо», — кивнул Гарри, и эльф с тихим хлопком исчез. Сам Поттер разделся и погрузился в воду, не спеша, стараясь полностью насладиться столь желанными ощущениями. Но вскоре он разомлел, и мысли потекли по более практичному руслу, чем детский восторг. Зачем Даниэлю вытаскивать его на зарядку, если это, конечно, она? Наверное, Это все входит в расплывчатое «сделаем из тебя наследника», как бросил Найтмар перед тем, как уйти спать. Однако зачем Даниэлю возиться с ним, Гарри? Потому что он мальчик, который выжил, но брюнету всегда казалось, что однокурснику плевать на это. Может, дело в чем-то еще? В полное бескорыстие Гарри не верил, все-таки Найтмар не тот человек, который желает что-то совсем уж просто так. Но и возмущаться Поттер не думал. Ему дали покровительство сильные мира сего, а с какой целью неважно. Главное, оправдать их доверие, чтобы они не пожалели о своем решении. Близнецы вытащили его от Дурслей, хоть и временно, помогают устроиться в новом мире и понять его, делиться знаниями, а значит, он отплатит им. Для начала хотя бы своим усердием и покладистостью. Упражнение. Что же значит упражнение? А потом учеба. Господину пора переодеваться и идти в тренировочный зал. В ванной снова появился Тикси со стопкой одежды в руках. Лорд ждет. Гарри тут же покинул уже порядком остывшую ванную и, наскоро обтеревшись полотенцем, принялся одеваться. Эльф щелчком пальцев высушил мальчику волосы. «Куда идти?» – спросил Поттер, закончив переодевание и с интересом разглядывая свое отражение в зеркале. Бриджи, сапоги и туника прибавили мальчику несколько лет визуально, но, тем не менее, своим черным цветом подчеркнули болезненную бледность, худощавое телосложение и выпирающие местами кости. «Мда», – прокомментировал Даниэль, увидев вошедшего в тренировочный зал Гарри, не думал, что все настолько плохо. Брюнет осмотрелся, не обратив внимания на фразу хозяина дома. Зал, как и весь остальной замок, впечатлял. Особенно витражные окна, изображавшие сцены битв героев с различными чудовищами. «Иди сюда», — позвала Фелиция, тоже одетая в черный тренировочный костюм. «И просто повторяй». Гарри кивнул и покорно подошел поближе. «Вы этим каждый день занимаетесь?» С неким трудом спросил Поттер, пока все трое выполняли обычный разминочный комплекс, как на уроках физкультуры. Да, Даниэль, ничуть не напрягаясь, с виду, перешел от поворотов корпуса к выпадам, к стыду гостя показывая неплохую растяжку. Ну, во всяком случае, в замке. В школе мы пока не нашли подходящего помещения, или, точнее, не искали, мысленно добавила Фелиция. Хотя надо бы, все, теперь пробежка. Уже вслух произнесла девочка, кругов 20 хватит. Гарри хмыкнул, вот что-что, а бегать его жизнь точно научила далеко и быстро. Однако, как выяснилось, мальчик рано обрадовался, ибо когда пробежка шла по последнему кругу, в зале появился мужчина из тех, что он видел вчера на совете. Эгиль, кажется, не буду вам мешать, мило улыбнулась Фелиция и выскользнула за дверь. Даниэль прищурился, если наедине поведение Ветрокрылова, хоть мальчик и признавал это лишь скрипя сердце, давало свои плоды, то сейчас. Впрочем, Эгилю тоже хватило ума сообразить, ну или Хельга надоумила, что привычные методы могут очень сильно пошатнуть авторитет хозяина, а потому обращался он исключительно вежливо. И даже тренировочные мячи принес полегче, чем обычно, более подходящие 12-леткам. 2. Лучший способ запомнить и понять что-либо, милорд, это объяснить кому-то другому, вещал мечник, прохаживаясь вокруг стоящих друг против друга мальчишек. Поэтому постарайтесь показать вашему гостю основные стойкие удары. Даниэль замер, его глаза расширились. Объяснить? Да Гиль сам ему ничего толком не объяснял. До всего приходилось доходить самому. И как теперь передать это другому? Гарри, неловко скопировавший позу однокурсника, тоже напрягся. Для него все это было впервые. И уж он-то точно не знал, чего ожидать дальше. Найтмар остановил мечущиеся мысли и выдохнул. Его рука, судорожно сжимающая меч уже привычным хватом, расслабилась. Запомнить и понять, значит, мальчик прикрыл глаза и воскресил в памяти те ощущения, которые возникали в те моменты, когда он делал что-либо правильно, либо инстинктивно, либо неосознанно повторяя за кем-то из Ветрокрылых. Что думал, что чувствовал, как стоял и какие мышцы работали, а потом выпрямился, и на его губах заиграла легкая улыбка. Объяснить нелегко, конечно, но и не невыполнимо. Фелиция не спеша блуждала по замку. Конечно, стоило бы пойти в свою комнату и принять душ, а еще лучше, ванну, но девочке хотелось еще немного пройтись. Ноги сами вынесли ее на террасу. Сейчас, в отсутствии гостей и украшений, она казалась действительно огромной, да и открывающийся с нее вид. Здесь, в окруженной горами долине, несмотря на достаточно поздний для утра час, все еще клубился слабый утренний туман, придавая пейзажу волшебства и какой-то первозданной дикой свежести. «Любуетесь, миледи?» — раздался мягкий голос из-за спины девочки. Фелиция вздрогнула и обернулась. Впрочем, это оказался не кто-нибудь чужой, а лишь Зигрид, сопровождавший их вчера на прогулке в Магдловский мир. «Ты что-то хотел?» — спросила девочка, возвращая себе самообладание. «Ваш брат и ваш гость постигают искусство клинка», — голос звучал мягко, а серые глаза смотрели пристально, изучающе и одновременно загадочно мерцали. «А вы, леди, не желаете присоединиться к танцу?» «Танцу?» — глупо переспросила девочка, склоняя голову к плечу. «Танцу. Танцу смерти и стали. А еще огня и смеха», — Зигрид улыбнулся. «Я всегда предпочитал молиться Лаки». Фелиция долго и пристально посмотрела в глаза Ветрокрылому. «Научи меня танцевать», — попросила, приказала она. «Да, миледи». Он слегка поклонился, а после извлек из ножен на поясе один из своих узких изогнутых клинков. Кромка его лезвия была остро отточена, а от перекрестья, через обух и елмань, до самого острия тянулась причудливая рунная вязь, такая же, как на крестовине и на вершии. Рукоять же была чуть изогнута и оплетена полоской черной кожи, местами потертой от постоянного использования. «Это сабля», — пояснил мужчина, укладывая клинок горизонтально на ладони, чтобы девочке было лучше видно. «Однако лично я, да и многие из нас, предпочитаю называть их скимитарами. Используют их как поодиночке, так и парой, для рубящих ударов, хотя и колющие тоже хороши. Техника боя основана на уклонении, парировании и быстрых ударах, но необходима недюжинная ловкость, чтобы клинки в руках действительно запели, а не были просто острыми железками». Фелиция подняла руку и осторожно коснулась клинка, провела пальцем вдоль дола, до самой крестовины. «Хорошее оружие», — заметила она. «Твое, по-настоящему твое», — Зигрид чуть прищурился. «Возьмите, леди». Он приглашающе повел ладонями. «Уверен, столь воздушный танец прекрасно вам подойдет». Девочка неуверенно сомкнула пальцы на рукояти и взяла скимитар из рук Ветрокрылого. Клинок показался неожиданно удобным, хоть и явно был не по росту, и словно бы утробно урчал, намекая, что неплохо бы пуститься в бой. «Слышите?» — заметил мужчина, словно бы этого и ожидавший, а потом плавно, но быстро переместился девочке за спину, готовясь, если что, подхватить увесистый клинок. «Настоящее оружие всегда имеет свою душу, характер, голос, темп танца. Не думаю, что ваш брат уже понял это, ибо Гиль не тот учитель, что будет что-либо рассказывать или давать кому бы то ни было в руки свой меч, а тренировочные, увы, безлики». Фелиция перехватила клинок удобнее и провела пальцами второй руки по обуху. «А настоящее оружие, это какое?» — спросила она. «Это то, в которую вложил частичку своей души мастер-кузнец». Зигрид с некой гордостью наблюдал за восхищением на лице девочки. «Эти скимитары для меня выковал Бёдвар много сотен лет назад. Вы живете так долго?» – удивилась Фелиция, отрывая взгляд от игры света на отполированных гранях клинка. «Мы живем очень долго», – миледи Ветрокрылый усмехнулся. «И наша долгая жизнь – одна из причин, по которой мы верой и правдой служим дому Найтмар. А остальные?» – в девочке проснулось искреннее любопытство. «Об остальных помнит лишь Хельга». Мужчина отбросил с лица растрепанную ветром челку и добавил: «Наверное». Еще немного повертев в руках скимитар, Фелиция все же протянула его назад хозяину, стараясь игнорировать горячую волну сожаления о расставании с таким чудесным оружием. Зигрид убрал его в ножны. «Я захватил с собой тренировочные», — заметил он, снова превращаясь в веселого балагура, каким был на протяжении большей части времени. «Потанцуем, моя леди?» Глаза девочки буквально полыхнули азартом и отблесками ее родной стихии. «Потанцуем». И хотя первый танец был не столь жарким, как хотелось бы, а тренировочные клинки после настоящих ощущались как пони после боевого скакуна, уходила с террасы Фелиция, полностью уверенная в том, что нашла свой путь в сражениях. Глава 82. «Как тебе первая тренировка?» — спросила Фелиция Гарри, когда все трое собрались в малой столовой для завтрака. «Выматывает», — вздохнул брюнет. «Но меч — это здорово. Прямо как в фильмах». Даниэль покачал головой. «Ты в курсе, что настоящая магическая дуэль — это привилегия аристократов, и в ней обязательно, помимо палочки или другого проводника, иметь холодное оружие?» — сказал он. «Правда?» — удивился Гарри. «А я и не знал». «Постой, ты сказал, палочки или другого проводника? Помимо палочек еще используют жезлы, кольца и тому подобное», — кивнул Даниэль. «А бесполочковая магия?» – заинтересовался брюнет. «Я читал, что она есть, но это очень сложно». Близнецы синхронно фыркнули. «Это лишь пыль в глаза», – покачала головой девочка. «Попытка, действуя на подсознание, поднять свою мощь в глазах других и одновременно пресечь их развитие, дескать, сложно, почти невозможно, и даже не пытайтесь». «То есть это не так уж и сложно?» – уточнил Гарри. Как бы сказать, Даниэль отложил вилку и постучал пальцами по столу. «Бесполочковой магии, как таковой, нет. То, что ты мог видеть, например, у директора, когда он взмахом руки разливает чай, это не более, чем фокус. Без применения проводника можно применить лишь те заклинания, которые в виде заготовок подвязаны на ауру, что делается все равно с помощью инструмента. Сила и количество, тип и сила таких заготовок зависит от личной силы каждого мага, так что сказать, сложно ли это, уверенно нельзя, это субъективно. А как же история о маге, который несколько часов непрерывно колдовал без помощи палочки?» – спросил брюнет. «Без помощи палочки, а не проводника вообще», – заметила Фелиция. «Просто английские маги слишком закостенели, и им даже в голову не может прийти, что, помимо палочек, есть перстни или даже татуаж. Правда, его делают в кланах вуду в глухих дебрях, но не суть». Поттер задумался. «Выходит, Дамблдор специально выставляет это на показ, дескать, смотрите, какой я могущественный». Девочка кивнула. «Да, скорее всего, так и есть. А теперь давайте завтракать, нас ждет урок экономики». Она кивнула на вилку Гарри. «Это едят другой». Мальчик вздохнул, понимая, что конкретно так попал. Но, хочешь, не хочешь, а надо, это он тоже прекрасно понимал. Трое детей сидели над свитками пергамента и усиленно рассчитывали бюджет теоретического предприятия в заданных условиях. «Это какой-то ужас», – пожаловался Гарри. «Вот чего магам стоило использовать нормальную, десятичную систему счисления денег, где бы в одном галеоне было 100 секли, а в одном секле – 100 кнатов». Даниэль задумчиво скосил на него взгляд. «Боюсь, это за гранью нашего понимания», – произнес он. «В одной из рукописей Амбарта Железного я читала, что такую систему в мир магов принесли гоблины, когда начали заведовать финансами». Фелиция добавила к своей схеме еще один пункт и продолжила. «Это как-то связано с их верованиями. Они что, кому-то поклоняются?» Ошарашенно спросил Поттер, который предположить не мог в этих коротышках что-либо, кроме расчетливости. «Угу», — хмыкнул Даниэль, — «золоту». «Не знал, а если серьезно?» Брюнет поправил очки. «А это серьезно», — подтвердила Фелиция. «Гоблины и правда очень привязаны к золоту, причем как к металлу, а не эквиваленту ценности. Это очень интересный экскурс в историю», – перебил их сэр Фрэнсис, «но вам нужно успеть рассчитать план до того, как мы перейдем к истории». Девочка тут же углубилась в свою схему, Даниэль тоже продолжил работу, и брюнету ничего не оставалось, кроме как тоже обмакнуть перо в чернильницу. «Даниэль», – позвал он, когда работа у всех троих подходила к концу. «Что?» – рассеянно отозвался тот, пытаясь понять, почему у него не сходятся числа. «Если будешь организовывать поселение, пообещай, что введешь нормальную платежную систему», – попросил он, и тут же спохватился. «Ты же это можешь, с точки зрения практики, это плохая идея, поскольку курс внешнего мира будет отличаться, что может принести проблемы», – Найтмар отложил испещренный заметками пергамент. «А вот с точки зрения теории, я тут, как говорится, царь и бог». «Письмо для Риестлина Маджери», — хмыкнула Фелиция, кивая на Хельгу, которая в очередной раз за последние два дня принесла письмо. «И что на этот раз?» «В этот раз сова все-таки принесла на себе следящие чары». Ветрокрылая подошла ближе и положила на стол письмо, подписанное изумрудными чернилами. «Не волнуйтесь, они слетели при переходе через портал, но сову мы все равно дальше не пустили», завернув обратно. «Хельга», — Даниэль чуть прищурился, — «ты говорила, что вам не подвластна магия. Как вы тогда определили чары?» Женщина чуть усмехнулась. «Служить умному господину намного легче, чем недалекому валенку. Мы не владеем магией на уровне заклинаний, как обычные волшебники», — поправила она мальчика. «А для проверки на чары у нас есть несколько артефактов». «Хорошо», — Даниэль кивнул, — «можешь идти». «Постой», — окликнула уже отвернувшуюся ветрокрылую Фелиция. «Вы узнали насчет Гринджер?» «Да», — Хельга кивнула. «Кукла все-таки у нее. Мы продолжим наблюдение и вмешаемся по необходимости». «У меня вопрос», — поднял два пальца, словно был на уроке, Гарри, когда женщина ушла. «Почему вы просто не приказали изъять куклу?» Близнецы переглянулись и смущенно подали плечами. «Это ее собственность», — предположил Даниэль. «Что за письмо-то?» — перевела тему девочка. «Напоминает Хогвартское. Но ведь для списков учебников еще явно рано, а результаты экзаменов так высылают только после Софы Тритон». «Да нет, герба школы нет». Найтмар потянулся к конверту и перевернул его, чтобы посмотреть имя отправителя. «Надо же, это от Дамблдора. Причем на имя Гарри». Мальчик протянул письмо гостю. Тот осторожно взял его в руки, приготовился надломить печать и замер, бросив взгляд на близнецов. «А письма проверяют как-нибудь на вредоносные чары? Зелье там?» – осторожно спросил брюнет. Фелиция хмыкнула. «Кажется, его чувство самосохранения весьма поддается дрессировке. Обычно первыми на подобное реагируют кольца глав и наследников», — сказала девочка вслух. «Но на всякий случай, особенно если подозреваешь отправителя, стоит применить определенные чары. Покажешь?» — заинтересовался Поттер. Фелиция кивнула и взмахнула палочкой, громко, чтобы Гарри точно услышал, произнося заклинание. Тут же над письмом появилась легкая лиловая марева. «Сам конверт чист», — расшифровала девочка, «только след от следилки, которая слетела, а вот письмо внутри пропитано зельем доверия и подавления воли». Поттер отбросил конверт на стол и отдернул руки от греха подальше. «Ты можешь использовать чары левитации», — подсказал Даниэль. «Не очень удобно с непривычки, но зато надежно». Гарри кивнул и вытащил палочку. Письмо дрогнуло, но на этом и застряло. Впрочем, спустя пару попыток брюнет сообразил мысленно фиксировать магию не на всем конверте сразу, а на отдельных точках. Вскоре перед ним в воздухе уже висел лист бумаги, исписанный изукрашенным завитушками почерком. «Что пишет?» – заинтригованно спросила Фелиция. Предки, тоже отвлекшиеся от урока, с интересом подались вперед. «Директор пишет, что я поступил очень плохо, сбежав из дому, да еще и так сильно подставив родственников», – произнес Поттер, быстро пробежав глазами текст. «А еще что мне не стоит находиться с теми, кто так жестоко поступил с моими дядей и тетей, но при этом ни в коем случае не говорить вам об этой его характеристике, дабы вы, цитирую, не обернули свою неуемную жестокость на меня. А кроме нотаций там что-нибудь есть?» – поинтересовался Даниэль. «Интересно только, откуда он неуемную жестокость взял? Кроме нотаций там есть требование обозначить свое местоположение, а еще лучше прислать координаты для аппарата или адрес камина, чтобы он мог меня забрать», – послушно пересказал Гарри. «И еще передать вам, что вы поступили недостойно». «С каких пор забрать одноклассника в гости является недостойным?» — прижала палец к губам Фелиция. «Мы же даже не угрожали им». «Ну почти. Тут еще есть приписка», — заметил брюнет, «о том, что Дамблдор изменила им память, но до конца излечить раны не смог. И очень интересуется, как это вы их нанесли. Попытка очернить нас в твоих глазах», — предположил Даниэль. «Вряд ли», — подал голос сэр Фрэнсис, чем заставил забывших о его присутствии детей вздрогнуть. «Тогда бы он не интересовался источником ран, какими бы они ни были». «Ну и что вы сделали с моими дядей и тетей?» — полушутливо нахмурился Поттер. «Признавайтесь, а не то ждет вас безжалостное аутодафе». «Разве смысл аутодафе был не в искуплении грехов в огне?» — удивилась девочка. «Понятия не имею», — отмахнулся брюнет. «Так что там с моими родственниками?» — «Понятия не имею», — эхом отозвался Даниэль. «Мы не делали ничего, кроме того, что происходило в твоем присутствии, и не отдавали никаких приказов ветрокрылым». «Ветрокрылые», — осенила Фелицию. «А не могло это быть самоуправством некоторых? Ты этого белобрысого садиста имеешь в виду?» — уточнил Гарри. «Ну, этого, с непроизносимым именем Назе, который еще с двумя мечами, с кимитарами», — автоматически поправила девочка, вставая. «Где Хельга? Пусть берет Зигрида, а еще лучше вместе с той, что была с ним в паре вчера, и идет в тронный зал. Будем выяснять, какого Мордрида тут происходит». Даниэль кивнул, соглашаясь с сестрой. Нужно было дать понять сразу, что манипуляции за своей спиной он не потерпит. «Эй!» — Гарри тоже встал, но перед этим кивнул на письмо. «Что с ним делать?» — «Брать с собой», — отозвался Найтмар. «Пригодится». «Нет, ты не понял», — брюнет покачал головой. «Ответ как писать?» — близнецы переглянулись. «Напиши, что тебя в твоем текущем положении все устраивает, и директор в нешкольное время не вправе что-либо указывать», — посоветовала Фелиция. «А если начнет давить тем, что твой опекун, можешь смело пенять на невыполнение обязательств и неправомочное присвоение прав, ссылаясь на то, что успел увидеть в нашей библиотеке». «Так и поступили. Примечание к части. Шутка в том, что Фиса цитирует фразу, с которой посыльный обратился к Ривстлину Маджире, который, к слову, весьма амбициозный темный маг, мечтавший стать богом, и у него даже почти получилось. Ну, насколько я помню, во всяком случае, под его дланью мир так и сдох. Я куда-то не туда ушла. Главы нынче выходят реже, ибо автор сидит на фрилансе, а еще параллельно пишет фиг на другом своем аккаунте про кроссовер класса убийцы Салли Фейс. Но чтобы найти его, нужно проявить смекалку и чувство юмора. Так, вернемся к текущей работе. Что скажете, и что делать дальше? Глава 83. Даниэль быстрым шагом вошел в нынче пустой тронный зал и уверенно направился к трону. А нам куда? Негромко поинтересовался Гарри у Фелиции, поскольку разбирался в, по сути, придворном этикете еще хуже, чем в обычном. Тебе, как ближайшему соратнику на данный момент, встать за левым плечом, ответила девочка, а сама встала за правым, поскольку это был разбор полетов, а не штатный совет или прием, и сидеть ей сейчас не полагалось. Все-таки, несмотря на титул, она была Даниэлю сестрой, а не супругой. Едва все трое заняли отведенные места, как дверь распахнулась, и в зал вошла Хельга в сопровождении известных помощников в лице Рагнара и Гиля, а следом за ней, Зигрита и еще одна женщина с двумя толстыми русыми косами. «Вы хотели нас видеть, милорд?» — уточнила глава Ветрокрылых с легким полупоклоном. «Да», — лицо юного лорда буквально замерзло изнутри. «У меня появилась пара вопросов. Насчет того письма, что ты лично принесла нам недавно, и насчет нашей вчерашней прогулки». Найтмар странным жестом махнул стоящему слева от него Гарри. Поттер сначала замер, не понимая, к чему все это, а потом спохватился и, едва сдержав порыв хлопнуть себя по лбу, спустился и отдал Хельге конверт, который все еще держал у себя. «Осторожно, на самом письме зелье», — негромко предупредил мальчик.